«А какой он будет? Конец света?» Робко поинтересовалась Ирина, одна из наших сестер. Эта тихая, невзрачная девушка мало напоминала беременную. Поначалу я решила, что она, как и Полина, уже отстрелялась и просто живет в Радунице, так как ей некуда деваться. Однако я ошиблась, и Ира оказалась из тех, кто платит. Тем более удивительно было слышать ее вопрос. Неужели ее может интересовать дурацкая сказка Александры? Комната освещалась свечами, поставленными во всех четырех углах. Больше всего свечей было под иконами. Они сильно чадили, и я начала ощущать подступавшую к горлу тошноту. Однако выйти не решалась, желая услышать ответ Александры. «Точно не знаю», — ответила Ирине, наша хозяйка, качая головой. «Даже в Библии это событие описывается по-разному. Известно только, что конца света не миновать, а значит, нужно готовиться, чтобы спастись. Петербург — город проклятый, построенный на болотах и людских костях, и его гиенна огненная поглотит в первую очередь. Скорее уж не гиенна, а всемирный потоп, — с тоской подумала я. Дождь шел уже вторые сутки, и мне стало казаться, что он никогда не закончится. Точно, Александре следовало ставить именно на потоп. Это более актуально для Питера, нежели другие варианты конца света. Я успела познакомиться почти со всеми женщинами в общине и видела, что некоторые из них на молитве отсутствуют. Насколько я поняла, не было многих платных сестер. Большинство из них считали эти сборища бесполезной тратой времени. Одна из них, сидевшая рядом со мной в столовой, даже сказала, что, пожалуй, ошиблась с выбором и что ей следовало найти для родов что-нибудь менее одиозное. Кстати, ее-то и не было среди нас, поэтому меня удивило, что Ирина сочла нужным посещать молитву, необязательную для более состоятельных женщин. «А когда мы, наконец, поедем в Сибирь?» — спросила другая девушка, оторвав взгляд от вышивки. «Ты роди сначала», — рассмеялась Полина, сидящая по правую руку от меня. «У тебя какой месяц-то?» «Восьмой». «Вот и погоди с вопросами», — беззлобно пожурила ее Александра. «Но у меня есть для вас кое-что». Тут же добавила она и, словно по волшебству, извлекла из складок передника небольшой фотоальбом. «Что это?» — заинтересованно спросила Ира. «Новые снимки нашей общины в Сибири», — ответила Александра, пуская альбом по рукам. Я заметила, что некоторые женщины лишь равнодушно бросали на него взгляд и передавали дальше, тогда как другие жадно разглядывали содержимое и вполголоса обсуждали увиденное. Когда очередь дошла до меня, я тоже полистала альбом. На снимках были красивейшие пейзажи, на фоне которых паслись коровы и лошади. Тут и там виднелись постройки, симпатичные бревенчатые коттеджи. Краем глаза я поймала внимательный взгляд Александры, устремленный на меня. Она как будто пыталась определить, какое впечатление на меня произвели фотографии и разговор о конце света. «Красивое место», — сказала я, стараясь придать голосу достаточно энтузиазма, но не перебрать с ним, дабы Александра и другие истинно верующие не заподозрили скепсиса. Она не сразу отреагировала, продолжая буравить меня взглядом. Через минуту, однако, Александра соизволила со мной согласиться. «Действительно красивая. Мы долго его выбирали, причем с таким расчетом, чтобы в радиусе многих километров не было больших поселений. Земля в Сибири богатая, и там можно выращивать все, что необходимо для жизни. Когда всех здесь накроет апокалипсис, мы будем далеко, в безопасности, под Божьей десницей». Я постаралась сохранить на лице серьезное выражение, и так видно, что Александра с недоверием относится к платным сестрам. Видимо, у нее просто нет выхода. Приходится принимать женщин с деньгами, чтобы остальные могли жить в общине. И все же, как мне кажется, сестры своим трудом зарабатывают гораздо больше, чем мы оплачиваем. Значит ли это, что все деньги Александра оставляет себе? Я не сомневалась в одном. Поселок в Сибири — миф. И оставалось лишь гадать, как Александре удалось одурачить так много женщин. Не спорю, у этой мадам мощная харизма. Она умна и образована. Именно поэтому я ни на йоту не верила в ее убежденность в приближении конца света. С другой стороны, рано или поздно обман раскроется. И как тогда Александра станет оправдываться? Может, я преувеличиваю, и в ее россказнях есть доля правды? Что если она, как многие служители различных культов, искренне верит в то, в чем пытается убедить других? Обсуждение шло полным ходом, когда дверь в помещение отворилась, и в него, неслышно ступая, вошла молодая женщина в черном платке, полностью скрывающем волосы. Едва взглянув на нее, я узнала то, что видела здесь в свой первый день. Это она пристально смотрела на меня, когда Александра проводила экскурсию по общине. На этот раз женщина не обратила на меня внимания, а подошла к Александре и, наклонившись, что-то быстро зашептала ей на ухо. Лицо хозяйки менялось на глазах, из благодушного становясь гневно красным. «Нет», — резко сказала она, прервав вошедшую, и даже взмахнула рукой, чтобы пресечь любую возможность продолжения разговора. «И не уговаривай, она сама виновата, а значит, должна получить наказание. Ничего страшного с ней не произойдет, мы же не звери, еще сутки посидит, а там, может, и прощения попросит. А теперь возвращайся к своим обязанностям, Лариса, и не докучай мне своим бесконечным нытьем». Лариса. Это имя вновь заставило меня задуматься над тем, где я могла видеть эту женщину. Если бы не этот дурацкий платок, он так меняет внешность. Но я могу и ошибаться. В конце концов, каковы шансы, что вместе, вроде Радуницы, мне встретится кто-то из знакомых?